Глава 25. Том еще раз сделался прославленным героем, баловнем взрослых и предметом зависти для молодых. Он даже стяжал себе бессмертие. Его имя попало в печать, местная газетка прославляла его. Были люди, полагавшие, что он непременно будет президентом, если только его раньше не повесят. Как всегда, непоследовательно изменчивый свет принял свои объятия Мефа Поттера и теперь расточал ему ласки так же щедро, как прежде обида. Но так уж устроен свет, поэтому не за что и осуждать его. Днем Тома окружали слава и ликование, но по ночам он терзался безумным страхом. Он постоянно видел во сне индейца Джо с местью во взоре. Никакие соблазны не могли вытянуть мальчика из дому по наступлению сумерек. Бедный Гек пребывал в таком же жалком состоянии, так как Том вечером накануне достопамятного дня суда рассказал всю историю адвокату. И Гек страшно боялся, что его причастность к этому делу выйдет наружу, хотя бегство метиса избавило его от мучений давать показания на суде. Правда, адвокат дал слово молчать, но что из того? После того, как совесть пригнала Тома ночью в дом адвоката и принудила его разомкнуть уста, скованные страшной клятвой, чтобы рассказать о злом деле, Гек почти утратил доверие к человечеству вообще. Днем, слушая излияние благодарности Поттера, Том был рад, что он выдал тайну. Ночью же он жалел, что не умел держать язык за зубами. Он то боялся, что индейца Джо никогда не поймают, то боялся, что его поймают. Он был уверен, что вздохнет свободно, только когда увидит своими глазами этого человека мертвым. Обшарили всю округу, предложили награду за поимку метиса, но ничего не нашли. И Сен-Луи выписали чудо-всезнайку сыщика. Тот пошарил, понюхал, покачал головой и достиг такого же поразительного успеха, как обыкновенно люди его профессии, а именно он с хитрым видом объявил, что напал на след. Но ведь след повесить за убийство нельзя. А потому после отъезда сыщика Том по-прежнему не чувствовал себя в безопасности. Дни тянулись медленно, но все же время шло, и с каждым днем бремя тревоги, угнетавшее Тома, несколько облегчалось.